Глава 63. Светлая полоса. Про то, что жизнь штука полосатая, все и без меня знают. Редко когда бывает, чтобы ничего не омрачало тот или иной день. И уж совсем удивительно, когда несколько радостных и светлых дней идут один за другим. Особенно, если при этом проблемы начинают решаться сами собой. От хлопот с княжеским подарком, тем самым радиозаводом, меня избавил Степан, и как это ни странно, прибывшие меркуловцы. Похоже на то, что больше всего ямальские переселенцы боялись, что я им не разрешу принимать участие в устройстве завода. Причина оказалась насквозь простая и житейская. Бабы. Этот вопрос ямальцев в их предстоящей жизни на моих землях беспокоил больше всего, а тут на тебе, нежданно, негаданно экзотика подвалила. Заодно и мне перепало. Аюитка. Этакая мелкая черноволосая пигалица, свободно болтающая по-русски, и по ее словам, знающая еще 4 языка. Странно, да, такие знания и среди японских крепостных. Несмотря на необычный балахон, заменяющий ей одежду, я сумел заметить, что поясок на ней, то и дело скрывающийся в складках ее забавного халата, очень уж короткий, да и одежда прилично потрепана, а местами и вовсе залатана. Наверняка талию можно пальцами рук охватить. Эта Аю как-то ловко сама себя сначала назначила переводчицей, а потом и вовсе чуть ли не моей секретаршей самопровозгласилась. По крайней мере, все, что я говорил, она очень быстро записывала, смешно сдувая челку, падающую ей на глаза. Короче, пока я осматривал прибывших людей и горооборудование, делая время от времени замечания, эта Аю уже успела подпрячь 4 мастеров, раздала им поручения и даже сроки исполнения назначила, как она мне сказала. Самое удивительное, что работа закипела. Мужики быстро разделили народ на отряды, и как-то очень организованно началась погрузка, судя по всему, проводимая вполне грамотно. Мастера носились быстрее всех, и найдя нужные ящики, тут же ставили на них загогулину мелом. Остальные, ориентируясь на эти знаки, шустро таскали ящики в грузовики, обозначенные такой же крокозяброй. Поймав себя на том, что я уже долго стою, глядя на чужую слаженную работу, я поспешил обратно, к зданию управления. За мной, забавно семеня, едва поспевала Аю, постоянно заставляя меня сдерживать шаг. «Оксана, приодень ее, да и покорми. Пусть с тобой пока в приемной сидит», на ходу бросил я своей действительной секретарше, передавая самозванку под ее попечительство. Уже в дверях оглянулся, и чуть в голос не захохотал, так забавно эта пара выглядела. Могучая, пышногрудая Оксана и мелкая японочка, росточком, дай бог, если в 1,5 метра. Как бы сказал Иван Силыч, умеющий в своих рассказах порой дать короткую и образную характеристику, ростом она была с сидячую собаку. В спорах с компаньонами, где мы обсуждали новую концепцию гибридного маголета, время пролетело незаметно. Больше часа прошло, прежде чем мои собеседники начали озираться по сторонам, выразительно похлопывая себя по карманам, в поисках курева. Гибрид у нас вышел не случайно. Все дело в высоте. Чем выше, тем воздуха меньше, а значит нашему магодвижку на больших высотах будет нечего через себя продувать, если попросту говорить. «Оксана, кофе», — стукнул я по клавише селектора, связываясь с приемной. «Ох, видели бы вы лица у Сальцева и Густавсона. О том, что я японку привел, они не знали, а потом...» Потом и у меня челюсть отпала. Первым пришел в себя техномаг. Сбив на ходу пару стульев, он бросился к дверям, на помощь мелкой. Маленькая Аю отважно несла поднос, который выглядел больше нее самой. Это на фоне Оксаны поднос вовсе не кажется огромным. А тут, лишь потом, отойдя от первого шока, я смог внимательно разглядеть японку. Оксана, недолго думая, решила проблему с одеждой своей напарницы крайне радикально. Она позвонила к нам в школу, и ей принесли несколько комплектов школьной формы. Вот в эту форму она и нарядила Аю, заодно пришпилив ей на голову пышный белоснежный бант. Промашка лишь с обувью вышла. Размер ноги у японки кукольный, так что она до сих пор стучит по полу деревянными дощечками, которую япошки считают обувью. Думаю, зимой они свои взгляды быстро поменяют. После первой же пробежки по сугробам. Господа, попробуйте чай, приготовленный по японским рецептам. К сожалению, чисто японских сортов чая в лавке не нашлось, но все-таки получилось неплохо, пролепетала Аю, сервируя специальный столик, который мы вообще-то из-за кофе завели. Чай, не поверил Густавсон. Чай, эхом отозвался я, кривя губы. Это очень вкусный чай, и он полезен для здоровья, сутулилась над столиком Аю, составляя с подноса чайник с чашками. Убежала она, вспыхнув и зардевшись, словно мака в цвет, волоча за собой опустевший поднос. «Говорила я тебе, дурехе, что наш-то чай лишь с мороза пьет, а когда работает, только кофе и глушит», услышал я вразумление Оксаны, когда пошел вслед за Аю, чтобы прикрыть дверь. «Ага, вот так просто, не наш хозяин, князь или еще какой-то начальник, а просто наш. Признаюсь, я никак против такого обращения возражать не буду, душу греет, знаете ли». Поднос, тарелка, летающая тарелка, с застывшим взглядом меж тем бормотал Густавсон, ожесточенно теребя свою бородку, подстриженную под шкипера, круг, самая компактная фигура с наибольшей площадью, если ее не ограничивать расходом силы, то все должно получиться. При этом наш ученый от чего-то тыкал пальцем вслед Аю, или блестящему подносу, который она только что утащила, а в другой руке он опасно раскачивал перед собой чашку с чаем. Кстати, чая японка пожалела, всего по половине кружки всем налила. «Сказать, чтобы обратно поднос принесли?» – обеспокоенно спросил я у Густавсона. «Кто его знает, что за ассоциации у него с подносами связаны, а в озарение Густавсона я как-то не очень верю. Если разобраться, то в нашем творческом трио мы с Усольцевым идеи генерируем, а Густавсон, с его-то опытом и багажом знаний, всего лишь проверяет их на жизнеспособность. Заодно и нас драконит, когда мы чересчур разойдемся или наоборот, упремся и отказываемся думать. Кстати, хорошее дело, его скепсис порой нас заставляет прыгнуть выше головы, чтобы пробить до окончательного решения то или иное изобретение. На ходу, бывает, до такого додумываемся, что в любом ином случае на это могли недели, а то и месяцы уйти. Впрочем, свое дело Густавсон делает профессионально, и мы просто не замечаем, как наши идеи он вковывает в силовые конструкции и узлы креплений, буквально на лету проводя необходимые расчеты. Можем обойтись кольцами вместо круга, тремя, или лучше четырьмя, с некоторой задержкой отозвался Усольцев, ожесточенно массируя виски, и уже в них вписать звезду. Я теперь уже всерьез взволнован. Я понимаю, что компаньоны у меня друг друга знают не первый год, и зачастую говорят на одном языке, но очень похоже на то, что сейчас их нужно спасать. Оба заговариваться начали. Подозреваю, что виноват чай. Моя-то кружка нетронутой стоит, оттого среди нас всех пока один я разумен. Но нет, Усольцев за карандаш взялся, и от руки начал набрасывать рисунок, мишени. Да больше всего на стрелковую мишень из тира похоже. А нет, вот и наш маголет появился. Кстати, с раздвоенным хвостовым оперением и треугольными крыльями он действительно чем-то похож на звезду. Ишь, как он хищно распластался в круге. А глазомер-то у Густавсона хорош. Как он ловко приметил, что маголет в круг впишется. Сейчас посчитаем, схватился за логарифмическую линейку Усольцев. О том, что у моих компаньонов что-то не выгорело, можно было судить по их лицам. По мере того, как Усольцев выписывал на листке получаемые результаты, оба мрачнели все больше и больше. Максимум два контура, выдохнул техномаг, заканчивая второй столбец цифр. Я их безумству не мешал. Встретив в дверях Оксану, я забрал у нее из рук поднос с кофейными принадлежностями и сам сервировал себе стол, чуть отсев от пары безумцев. Пусть перебесится, а потом и объяснение можно послушать. Теперь я могу узнать, что это было, кивнул я на исписанный лист и отброшенную в сторону линейку, когда оба деятеля науки привычно захлопали себя по карманам в поисках сигарет и спичек, а то и трубок, к которым оба заядлых курильщика в последнее время пристрастились. Высотный маголет, стратосферник, корабль для ближнего космоса, пожалуй, любое название к нему подойдет, махнул рукой Усольцев, выпуская густейший клуб дыма и сладко щурясь. И что, неопределенно качнул я чашкой, подталкивая техномага к продолжению. Мы исходили из того, что сможем встроить контуры гравикомпенсаторов в наш гибридный маголет так, что он до 10 тысяч метров сможет подниматься только за счет антигравитации на наших движках. А дальше можно было тянуть реактивными двигателями, компенсируя возрастающее падение мощности гравикомпенсаторов. Правда, красивая идея была, но ничего не выйдет. Вес зашкаливает уже на третьем контуре до непомерных величин, подхватил Густавсон, сделав смачный глоток, словно ему и в самом деле чай зашел. «Вот это что у вас за круги, вы так контуры разместили или торы?» Ткнул я поднятым со стола карандашом в один из кругов мишени, а затем немного дополнил изображение, обведя наружный круг спиральной линией. «К Какие торы? Вы что, про тороидальные трансформаторы никогда не слышали? Не, серьезно не слышали, изобразил я изумление. Погодите тогда, у меня тут что-то про них было. Так-то я сам не так давно про такую штуку узнал. Короче, у меня учебники по электричеству и радиоделу теперь вроде настольных книг. Точнее прикроватных, а порой и притуалетных, не при дамах будь сказано. Изучаю их на сон грядущий, а то и после него, когда время есть. Справочников тоже всяких набрал, некоторые даже сюда, в кабинет принес, и на полку поставил. Вот там сейчас и роюсь, выискивая нужную книженцию. Угу, вот они, родимые. Открыл я книгу на нужной странице, нам же с вами без разницы, какая форма у магического трансформатора будет. Эти как раз в виде колечка существуют. Можно просто в следующем контуре поднять напряжение и тогда. ТСС, вдруг еле слышно зашипел Густавсон, выхватывая у меня книгу и кося глазом на дверь. А эта девушка, она точно не японская шпионка, или вы не понимаете, что может дать империи наша находка? Поручиться за нее не могу. Постарался я сохранить максимально серьезное выражение лица, сам первый раз увидел ее только сегодня. Но если отбросить мистику и веру в дар предвидения, то никто не мог предсказать, когда и куда она попадет. И вообще мне ее подарили. Точнее, не совсем мне, а моим сыновьям. Так они же еще маленькие совсем, выпучил глаза Усальцев. Ну что за сальные мысли, господин Техномаг? Девушку им подарили вместе с радиозаводом. Она входит в движимое имущество, проданное японцами по контракту. Господи, дикость-то какая, а еще культурная нация, отозвался Густавсон, впрочем, не отрываясь от перелистываемого Усальцевым справочника, в который они оба снова уткнулись. Тем не менее, Олег Игоревич, давайте-ка мы с вами отошлем эту девицу куда подальше. Слишком уж прорывные идеи у нас тут витают, и за каждую из них любая вражеская разведка из кожи вон вылезет, чтобы подробно узнать, чем мы тут дышим. Девицу жаль, конечно, да чаек она неплохой сделала. Кстати, зря вы не попробовали. Я хоть и небольшой знаток, а в чайных церемониях так и вовсе не бум-бум, но не дурен чай, весьма не дурен, рекомендую. Я с некоторым сомнением глянул на чашку с чаем. Я его больше с медом или с вареньем малиновым люблю, а чтобы вот так, небольшими глоточками и даже без сахара. Ну, не знаю. Под пристальным взглядом Густавсона я осторожно сделал маленький глоток и, покатав напиток во рту, с сомнением пожал плечами. По мне чай как чай, ничего необычного, вроде неплох. Поняв по моему виду, что чай меня не впечатлил, Густавсон лишь недовольно хихикнул и снова скрылся в клубах дыма, усердно раскуривая трубку. Не, я что, должен был гурманом притвориться и расхваливать то, в чем не понимаю? Не мое это. Я хоть и князь, но вкусы у меня такие же остались, какие до получения всех этих регалий и званий были. Должен заметить, что моим женам эта моя простота то нравится, то наоборот, она их раздражает. Причем, заранее никогда не предугадать, куда стрелка компаса их настроений покажет в очередной раз. И уж совсем мне худо приходится, когда одной из них что-то понравилось, а другой нет. Зачастую мне даже замечания не делают, а просто вздыхают, и таким взглядом одаривают, что только держись, а Аленка еще и грустить начинает. Причем умудряется это делать так невыносимо, что уж лучше бы выругала неприлично. Первый техномагический у нас к лету почти в полную силу заработает. Обещаю 3 цеха запустить, поделился я радостными новостями. Признаться, мне эта радость в сумасшедшие деньги обошлась, но тут, к счастью, время года сыграло в мою пользу. Строителей безработных пока полным-полно. Сезон у них еще не начался, а на нашем подземном городке времен года не существует. И это говорит полноправный владелец черт знает какого количества заводов, с какой-то укоризной попенял мне Густавсон. Странненько. Никогда раньше за ним не наблюдалось высказываний в таком тоне. Еще не полноправный. Даже очень хорошим стряпчим около месяца потребуется, чтобы все было документально оформлено и подтверждено. Поспешил я восстановить справедливость, давая объективную оценку той системе бумажной волокиты, которая у нас существует, а так пока только со знакомительной поездкой везде побывал. И как впечатление, словно мимоходом поинтересовался у Сальцев, проходя около меня, чтобы наконец-то открыть форточку. Признаюсь, что ничего подобного я раньше не видел. Это не заводы, а махины. Но для наших целей подойдет всего 2 или 3. Это хитро глянул я вслед у Сальцеву, заметив, как у него дрогнула спина. Ага, Просто из любопытства он вопрос задал. Как бы не так, не мне одному семимильными скачками вперед лететь. Компаньоны у меня тоже выросли и на верфях им давно уже тесно. Я не про возраст. Зачастую в делах он особой роли не играет. Нет, речь идет про масштаб. Размах. Не каждому человеку в своей жизни удается выпрыгнуть из детских штанишек и приобщиться к большому, серьезному делу. И уж совсем единицам может повести, и они станут одними из основателей чего-то нового и чрезвычайно интересного. Простите, как вы сказали, очень живо развернулся ко мне Густавсон, который до этого усердно пыхтел своей трубкой и делал вид, что разговор его не слишком интересует. Вы про специфику заводов интересуетесь? Или сразу про наши цели поговорим? Я изо всех сил постарался сдержать ехидную ухмылку. Не, компаньоны у меня люди взрослые, талантливые, причем, может даже чересчур талантливые, но вот по сравнению с тем, как князь Абдарин умеет беседы строить и вести, они, словно дети малые, да и другие князья тоже не подарок. Тому же Константину я пока явно проигрываю в разговоре. Всегда он так его повернет, что сам не заметишь, как в какое-нибудь дело впрягаешься. Да что там далеко ходить, одна Дашка чего стоит, такие разговоры разговаривать умеет, что у меня то голова кругом, то потею. Олег Игоревич, вы теперь так высоко взлетели, что я порой не знаю, как с вами говорить, и признаться, даже робею порой, попытался высказаться Густавсон так, чтобы это походило на шутку. А вы делайте вид, что ничего не произошло, посоветовал я и чуть прищурился в легкой усмешке. А наш профессор от чего-то вдруг потерялся на пару секунд. Пошутили, что называется, каждый о своем, цели. А какие у нас могут быть цели? Сидим вот, изобретаем, вас с удовольствием слушаем. Вдруг да на ваших новых заводах, что вам за женой достались, что-то и получится в жизнь воплотить, вступил в разговор Усальцев, заполняя возникшую неловкую паузу. Как раз те заводы, про которые я собираюсь рассказать, не совсем, чтобы мои полностью. Два из них организованы в форме товарищества, а третий, так и вовсе акционерное общество. Говорил я со Светланой. Она ничего не имеет против того, чтобы вас двоих в совладельцах увидеть. Мы готовы вам каждому по 5% из своего пакета выделить. К сожалению, больше не получается. Контроль над заводами все-таки должен оставаться в одних руках. Для основных сталелитейных заводов это троица вроде вспомогательного производства. Не хотел второй от кого-то зависеть, оттого и постарался подобрать заводы так, чтобы полный производственный цикл охватить. Так что инструментальный, крановый и вагоностроительный заводы, хоть и числятся среди его производств, но они не основные, построены добротно, с хорошим запасом производственных мощностей, сейчас работают в одну смену. Впрочем, я вам тут документики кое-какие принес, так что посмотрите, если вас мое предложение заинтересовало. Переглянувшись, компаньоны подтянулись к столу, затушив под моим осуждающим взглядом свои курительные принадлежности. Предложение более, чем щедрое, наконец произнес Густавсон, отложив в сторону составленный Аленкой финансовый план, по которому моим компаньонам предлагалось оплатить только половину доли, а на вторую взять кредит в моем же банке, точнее, в будущем моем банке. К слову сказать, кредит не обременительный. Доходы, полученные ими от заводов, позволят его закрыть лет за 7-8, но я, как порядочный человек, вынужден отказаться. Причина для отказа у меня объективная – мой возраст. Я так понимаю, что в совладельцах вы именно меня видите, а не моих наследников. Полагаю, что вы, князь, в силу своей молодости не задумывались над тем, что человек не вечен, но перед вами старик, проживший на этом свете уже достаточно долго. Сколько мне той жизни осталось? Лет 5, может чуть больше. Это единственная причина, достаточно радостно отозвался я. Отчего радостно, если мы начали о грустных вещах говорить? Так Густавсон только что с меня приличные проблемы снял. Не коснись он вопроса своего возраста, и пришлось бы мне с ним далеко не простую беседу устраивать. «Пожалуй, да», — отозвался Густавсон, разглядывая меня поверх очков, которые он нацепил перед чтением. «Ну и отлично, тогда завтра вы вместе со мной едете к Джуне. Прямо с утрицей помчимся. Не смешите меня, Олег Игоревич. Да, я слышал, какие легенды про вашу целительницу в поселке рассказывают, но хочу напомнить, что это у нас одаренные, и то, далеко не все, себе жизнь продлить могут, а нам, простым смертным, оно не дано. Поверьте на слово, Рудольф Генрихович, не стоит на месте магическая наука. Не хочу хвастаться, но и я к этому руку приложил, так что предлагаю не спорить, а попросту съездить и узнать, что в свете новых знаний возможно, а что нет. Насчет принятия решения по заводам я вас торопить не стану. Скажем так, недельку, другую вам на размышление можно дать смело, а там, глядишь, и результат какой появится. Тогда и вернемся к разговору. Договорились? Все так же весело продолжал я, откровенно потирая руки. Мне кажется, или темнит наш князь, обратился Густавсон к Усальцеву. Определенно, темнит, но в данном случае я его поддержу. Что бы он там ни придумал, это определенно вам только на пользу пойдет, почесал затылок техномаг, не в силах оторваться от перечня станков, имеющихся на инструментальном заводе. Угу, я тоже над ним завис, когда первый раз увидел. Уникальные станочки на заводе имеются. Я и предположить не мог, что такие существуют. Обещали меня с мастером познакомить, который их выдумал. Если очень коротко рассказывать, то меня в них прельстила простота работы. Это копировальные станки трех видов для работы по металлу. Квалификация станочника особого значения не имеет, и это очень важно. Сразу решается проблема обученных кадров. Там цех целый есть, где на всю смену один инструментальщик и два наладчика из соображающих работают, а остальные только успевают заготовки устанавливать и готовые изделия в ящики складывать. Ладно, съездим, а пока к заводам вернемся. Почему вы именно эти три выбрали, и как они нам помогут наши идеи воплотить? Повернулся ко мне Густавсон, начав вертеть в руках снятые очки. А давайте вместе прикинем, какие из деталей того же Маголета нам там не смогут сделать. Полагаю, что список не так велик получится. Недостающие найдем где заказать, а то и сами сподобимся изготовить. Эко вы, батенька, размахнулись. Прямо-таки с Маголета начать решили, уже привычно начал подначивать меня и техномага Густавсон, провоцируя нас на очередной мозговой штурм. Отдышался, зараза. Утром, когда мы добрались до Джуны, все прошло, как по писаному. Целительница обследовала нашего профессора, оказавшегося на удивление крепким стариканом, кое-что подлечила ему, по мелочам, а потом Рудольф Генрихович, ничего собственно и не подозревая, проглотил пару пилюль, запив их перламутрово-розовым коктейлем. Я, вроде уже говорил, что в вопросах целительства я полный дуб. Нет, так вот это так и есть. Однако, при всем этом я не настолько наивен, чтобы рисковать жизнью Густавсона, опираясь лишь на одни теоретические выкладки архимага Медведева. Сделал я все-таки этот его эликсир. Намучился вдосталь. Мой кабинет у нас в доме пропах так, что жены, одно время проходя по коридору мимо его дверей, платочками нос прикрывали. Но все-таки упорство и мое упрямство, граничащие порой с полным отсутствием разума, свое дело сделали. Выстрадал я этот эликсир. Можно сказать, через силу его изнасиловал и сделал. Привлечение целительницы к апробации нового средства для продления жизни было вынужденной мерой. Она-то как раз может наблюдать, что и как это средство меняет в организме, а то и вмешаться, если что не так пойдет. Для начала, понятное дело, в собачьем организме. Три собаки абсолютно добровольно стали нашими первыми пациентами. По крайней мере, никто насильно их не принуждал смести из тарелок мясной фарш с лечебным соусом. За милую душу его схомячили, и даже тарелки до зеркального блеска вылезали. Вон и Густавсон тоже выпил эликсир и не поморщился. Хех, это он про побочный эффект еще ничего не знает. Впрочем, и я тоже. Однако все три собаки дней за пять полиняли, и новая шерсть у них выросла пушистая и шелковистой. Будет теперь мне чем заняться, разглядывая во время разговоров глубокие залысины у профессора. По-хорошему, их бы замерить заранее не мешало, так сказать, для чистоты эксперимента. Интересно же, как они изменятся в размере. Но тогда Густавсон точно какую-нибудь чертовщину заподозрит и меня к ней привяжет. А пока я не при делах. Все вопросы к Джуне, если что. Так что сижу я в сторонке, в двери подглядываю и занимаюсь себе с мелкой Ягозой, дочкой целительницы. Подарков ей привез всяких разных, и не только ей одной. Тут у меня малышню нужно за успехи в изучении магии награждать. Очень уж способные некоторые детишки оказались. Такими успехами могут похвастаться, что впору их от людей прятать. Трое, а то и четверо девчат ранг на пятый вышли. В их-то возрасте. Не каждый ребенок с ветвистой родословной и поколениями одаренных такими достижениями может похвалиться. По крайней мере, у нас в лицее мне такие одаренные не встречались. Говорят, подобные уникумы в кланах бывают, но поди узнай, правда это или нет, не шибко кланы любят свои тайны раскрывать, вся надежда теперь на мое архимагство, все-таки доступ к библиотекам у меня теперь очень высокий, да и из разговоров с другими архимагами кое-что можно почерпнуть, если постараться, не всегда ведь стоит вопросы прямо в лоб задавать, можно и косвенно чем-то поинтересоваться, примерно так, как это тот же князь Абдарин делает, вроде, про одно спрашивает, а из твоего ответа совсем иное выясняет. И как-то это очень уж ловко у него выходит. Все-таки опыт, штука великая. Закончила я с вашим протеже, вышла к нам Джуна, отчего-то вытирая руки влажным полотенцем, пару часов сейчас за ним понаблюдаем, и если все в порядке, то потом дня через три я сама к вам наведаюсь. Еще раз его осмотрю, хотя, я бы побольше эликсира ему плеснула. Зря вы осторожничаете, не должен он повредить. Собачки наши только веселее и резвее после него становились, а потом почти целый день спали. Думаю, и с вашим ученым то же самое произойдет. Поскачет сегодня немного, может даже до вечера, и отключится. Думаю, что завтра он до обеда проспит. Занятный у вас компаньон, и разговорчивый. Это Бука Густавсон-то разговорчивый, не поверил я тому, что услышал. Целительница как в воду глядела, все по ее вышло. Густавсон целый день был бодрый и весел, и что совсем для него было необычно, он много шутил. На следующий день он благополучно продрых до полудня. «Ваша Джуна просто чудо!» — ликовал Густавсон на следующий день. «Не было бы у нее мужа, да будь мне лет чуть поменьше, ей-богу, ухлестнул бы за ней. Нет, какая женщина! Восточная загадка! Умна, мудра, красива! А как я спал после ее лечения? Я так за последние 10 лет никогда не высыпался. На 5 лет вперед поспал. Горы могу свернуть. Эйфорию ученого я посчитал излишней. Думаю, просто не привык старик, чтобы у него по утрам ничего не болело, вот и радуется так, что она эта радость, из него натуральным образом брызжет, словно шампанское. Кстати, Рудольф Генрихович, если вам интересно, то Джуна мне сказала, что здоровье у вас отменное, лет 20 точно проживете, так что напоминаю вам об отложенном предложении, раз она так сказала, то и думать нечего, давайте ваши бумаги и подсказывайте, где и что я подписать должен, решительно взмахнул профессор рукой, за 20-то лет мы таких дел наворочаем, что небесам жарко станет, я отчего грустный ходил, идеи и задачи у нас такие порой случаются, каких у меня в жизни не было, думал, не доживу, чтобы результаты увидеть, очень такие размышления меня печалили, ой, беда, не переборщил ли я с эликсирчиком, как-то я начинаю нашего ученого побаиваться, прежний, тихий и язвительный, он мне был хорошо знаком, а вот такой живчик, это же совсем другой человек, с другой стороны, от добра добра не ищут, не могу не признать, что в жизни верфи Густавсон принимает участие больше, чем мы с Усольцевым вместе взятые, а у нас шквал заказов, очнулись клиенты, разом на нас навалились, и что характерно, всем наш дирижабль нужен еще вчера, так что оврал, господа, все на верфях носятся, как на скипидаренные, и живчик Густавсон сейчас как нельзя кстати, я бы и сам по цехам побегал, но у меня других дел и хлопот полон рот, сестрицы Липатовы тоже время зря не теряли, заказов на протезы столько нахапали, что пришлось объявить мораторий на продажи, то-то они довольные такие были, что у меня трубка телефона словно медом покрылась, так сладко ворковали. Пару месяцев, не меньше мне нужно, чтобы хоть какой-то запасец протезов создать, да и пора новые чаши начинать осваивать. Эти гиганты давно уже сделаны и доставлены, но тут я лопухнулся, как ребенок, все посчитал, кроме ширины проходов. В общем, вышло, как с роялем. Мне жены уже потом, когда моим изумлением насладились, признались, что для того, чтобы его в наш зал затащить, пришлось окно вынимать. Благо, окна у нас высоченные, так что боком он смог пролезть. Мда, рояль-то смог, а вот чаши. Нет, не подумайте, что я схватился за голову и руки опустил. Я, как-никак, архимаг, а это, знаете ли, не просто красивое слово. Поразмыслил немного, да как врезал по стене. Потом прочихался и еще разок добавил, а потом меня Анвар выгнал, сказал, что лучше он сам с сыновьями все сделает, чем будет ждать, когда скала им на головы обвалится, не знаю, как уж так получилось, но Мигрел, увидев результат моих стараний, ясно дал мне понять, что горнопроходческое дело, это явно не мой профиль, я мог бы возразить, да собственно уже и рот открыл, но тут нас пару раз тряхнуло, не сильно, балла на 2, от силы на 3, и я рот закрыл, вспомнил, как меня землетрясениями всякими пугали, хоть у нас тут и не трясло никогда, но вот ведь тряхнуло, а меня убедительные доводы всегда убеждают, тем более, когда намек крайне очевиден. Я скажу больше, мой родовой источник, который я считаю одушевленным и представляю его себе в виде симпатичного котика, тоже повел себя странно. У меня даже картинка на какой-то миг мелькнула. Кот шипит, выгнув спину дугой. Короче, я с Анваром согласился. Вовремя вспомнил, как меня предупреждали, что не везде магию применять стоит, во избежание сейсмической активности, и отступился. В конце концов, одна-две недели ничего не решают. Ну, запущу я новые чаши гиганты чуть позже. Жил же и без них до этого, и еще проживу. Камышин. Мне заводы второго надо бы еще разок объехать. Когда я первую поездку осмыслил, вопросов уйма нарисовалось, но нет, в Камышине меня князья ждут не дождутся. Завод наш судоремонтный мощно в гору пошел, и им не терпится вопрос с его развитием обсудить. С нетерпеливыми князьями лучше не ссориться, а свои заводы я и позже успею посетить, когда стряпчий с бумагами все вопросы закончит. Уже как хозяин поеду, а не как гость. Пусть и почетный, двигатели. Востребованность на дизель оказалась так высока, что наш заводик на 3 смены перешел, и один черт не успевает выполнять заказы. Ситуация вот-вот должна улучшиться. Как только с заводов второго, а точнее сказать, уже с моих заводов пойдут готовые блоки, мы немного выдохнем, но скорее всего упремся в нехватку места для сборки. А пока завод осаждают заказчики, все понабежали, и речники, и производители грузовых дирижаблей, и тракторостроители, даже железные дороги отметились. Понятное дело, что военные раздвинули локтями эту очередь, и своего тоже не упустили. Да и я на электрогенераторы себе квоту застолбил немалую. Впрочем, эта проблема как раз из разряда приятных будет. Спрос можно ценой регулировать, и она эта цена, у нас пока монопольно высокая. Да, порадуйтесь за меня. В кои века я при деньгах, а скоро и вовсе при деньжищах буду. Как хотите рассуждайте, но без денег ни одно серьезное дело не поднять. Для меня финансы – это рычаги. Деньги ради денег мне не интересны. А Аленка с красными глазами, который день ходит. Я-то знаю, что она целыми ночами банковские отчеты изучает. Вот же маньячка. Я уже боюсь их встреч с Липатовым, младшим. Кстати, сынок у купца заматерел. Такой деловар стал, что даже мне порой приходится себя одергивать, когда с ним беседую. Так и хочется сжаться и стать кем-то маленьким и незаметным, когда он крайне спокойно о многомиллионных операциях начинает рассуждать. Как-то я пока не привык к такому размаху. Нет, когда счет идет на миллион, другой, тут я в своей тарелке и не сильно волнуюсь, но когда за 50 с лишним миллионов операций намечаются, у меня ладони потеют, это же такие деньжищи, имперского размаха и масштаба. И вроде все в эти дни у меня протекает спокойно и благостно, но чую я, что где-то что-то свербит. Привык я, знаете ли, доверять своим ощущениям, сообразил слишком поздно, уже засыпая, понял и тут же заснул. Сестрицы Липатовы, я с ними за последнее время в каком только виде и по каким делам только не общался, вроде, хорошо же их знаю. Был у нас период, когда они откровенно виды на меня имели, и даже не скрывали этого, а в нашем последнем разговоре, что-то там не так, больно уж непривычно мы и неправильно поговорили. Я-то тогда это списал на их радость от количества заключенных контрактов, а так ли оно, нет, не так, не сходится головоломка, а от чего, непонятно, эха, не успел я мысль додумать, заснул, а жаль. Глава 64. Наш будущий сад я урезал собственными руками, даром, что для него у меня уже саженцы были заказаны, жалко было до слез, но иначе никак, все дело в князьях, не могут они, как обычные люди, малым обходиться, что ни князь или княгиня, так обязательно с толпой народа разного прибудет. Никак я не предполагал, когда дом строил, что он мало окажется, но так оно и вышло, вот же незадача. Короче, прикинули мы с приехавшим архитектором, какого размера гостевое крыло строить придется, да и отчекрыжил я на плане часть своего сада под это дело, а заодно солидный кусок берега реки себе прирезал и наметил обнести оградой. Пусть большого сада у меня не получилось, так хоть своя набережная будет, не бог весть какая, так как речка у нас невелика, но зато будет куда с сыновьями на рыбалку сходить, когда подрастут, пискарей точно наловим, а там, глядишь, голавля или ясь попадется, да и ночью можно с закидушками на налима посидеть, устроившись над ямой. Кстати, пискарь у нас тут знатный водится, здоровенный такой, важный и упитанный. Для серьезного рыбака пискарь вроде и несерьезная добыча, но это как сказать, ухо из них замечательное получается. Если ее с вечера сварить да в холод убрать, то поутру, как холодец застывает. Эх, соскучился я по простой та еде. Повар у нас готовит вкусно, тут я ничего не скажу, но вот как-то не так оно. Я к другому привык, и признаться, порой о чем-то простом и земном мечтаю. И это не от того, что я зажрался. Нет, ностальгия по прежней жизни на меня иногда накатывает. И не столько по еде простой, сколько по образу жизни. Князем быть непросто. Ты почти всегда на виду, и это обязывает. А меня весь этот парад уже до самых печенок достал. Но деваться некуда. Каждый день сотни глаз на тебя смотрят, и любую небрежность подмечают. Особенно в столице оно чувствуется. Я же там теперь в законодателях моды числюсь. Черт бы ее побрал. Казалось бы, оно мне надо, как оказалось, надо. Щеголем очень много чего общественное мнение прощает и за их вид списывает. Как мне Аленка объяснила, мои поклонницы, которых по ее словам у меня много, любому рот заткнут, если где-нибудь в салонах великосветские сплетники начнут мое имя полоскать. Общественная поддержка очень дорого стоит, а тебе она почти даром досталась. Грех ее не использовать, прокомментировали бывшие Рюмина свои рассуждения. Так-то, наверное, да. Но вот нет, в ее и моем понимании, это общество очень разное. Она говорит про тех, среди кого общалась почти всю свою сознательную жизнь, про светское общество, а я, нет, для меня общество, это совсем другие люди, очень другие, и для меня они гораздо более значимы, чем те звезды, которые сверкают в столичных салонах своими нарядами и пустыми разговорами. Да что там, я одного Ивана Силыча на пару десятков этих расфуфыренных мыльных пузырей никогда не променяю. Он человек дела, мастер, а они – пустышки. Так что я занимаюсь модными нарядами не в силу любви к щегольству, а исключительно по необходимости. И молодой Левинсон мне помогает, свободно ориентируясь в новомодных тенденциях. Надо сказать, что сынок у Левинсона быстро заматерел, куда только девалась его былая неуверенность. Да, пришлось мне перед поездкой в Камышин снова в столицу заглянуть. И пока Шабалин, по настоянию которого я в эту столицу прилетел, умчался согласовывать встречи, я поехал к портному. И еще, ваше сиятельство, костюмчик мне несколько необычный заказали, с вашими пуговками. Закончив с обсуждением обновок, оглянувшись по сторонам и наклонившись к моему уху, таинственным полушепотом произнес юный мастер иглоиноперстка, к которому я заглянул, чтобы скоротать время до встречи и обновить гардероб, не полюбопытствуете осмотреть, только для осмотра надобно ко мне в мастерскую пройти будет, от лишних и любопытных глаз подальше. Красивости какие-то особенные, нехотя спросил я, пробуя кофе, который приготовили специально для меня. Неплохо получилось. Очень даже прилично приготовлен. Я бы так не сказал. Там по вашей части придумки, скорее всего, с какой-то хитринкой во взгляде ответил портной, очень уж сюртучок странный. Сдается мне, с магическими изысками вещица предполагается. Полутемными коридорами, миновав два зала с работниками, занимающимися пошивом, мы прошли в небольшое помещение. Центр столицы накладывает свой отпечаток. Где-нибудь на окраинах в таких помещениях не было бы так тесно, но тут каждый квадратный метр больших денег стоит. Включив свет и ткнув пальцем в манекен, стоявший особняком, Эммануил отошел к стене и принялся наблюдать за моими действиями. Я обошел манекен по кругу, для начала осматривая висевший на нем сюртук снаружи. С виду ничего необычного, если не считать некоторой приталенности, лацканов, чуть более широких, чем принято, и сужающихся вниз не по прямой, а с небольшим изгибом, делающим их похожими на лепесток цветка или ивовый лист. Ткань не из самых дорогих, с виду прочная. На груди явно подкладки добавлено больше, чем обычно. Словно не сюртук это, а театральный гусарский костюм. А вот и пуговки. Вроде как мои, но опять же и нет. Есть в них изменения, которые не вдруг и заметишь. Несколько раз расстегнув и застегнув обратно верхнюю пуговицу, я понял, что с пуговицами не так, четыре едва заметные лепестка, краешком охватившие наружный круг, чуть добавили толщины и по сути стали контактной группой, опираясь на прошитые серебром петлицы. Уже догадываясь, что я увижу внутри, Я вывернул полу сюртука. Да, так и есть. От петлицы нерговоды тянутся. Очень необычные. Серебряные нити сплетены в плоскую косичку. Забавное решение. Если оно сработает, то все к тому, что это то, что мне и нужно. В свете предстоящих встреч я как раз задумывался, как бы мне будущий отряд выделить, но дальше амулетов у меня фантазия не сработала.